Серая громадина вокзала застыла, как чудовищный зверь, изготовившийся к прыжку. Обычно Иван старался избегать таких зданий. Громоздкие, внутри огромное пустое пространство. С одной стороны, это хорошо, есть место для маневра группы. С другой, часто в таких зданиях встречались гнезда. А с этими птичками толком и не поговоришь. «Балтийский во-зал», — прочитал Иван надпись над входом. Буква «К» почему-то выпала. Они поднялись по ступеням, боевым порядком. Один бежит, другой прикрывает. Остановились на крыльце. Глухая резиновая тишина. «Входим», — показал Иван жестами. «Смотреть в оба». Вокзал был огромен. Даже по Ивановым меркам больших помещений. Диггер прищурился, огляделся. Справа ряды ларьков. Раньше противоположная от входа стена была почти целиком из стекла. Теперь это скорее напоминало огромный дверной проем. Ворота в железнодорожную вечность. Стальные балки, перечерчивающие проем крест-накрест, были оплетены тонкими лианами. Дальше, за противоположной стеной, начинались перроны. Иван увидел зелено-ржавый поезд, стоящий на одном из путей. Пасмурное небо почти не давало тени. Но Иван все равно рефлекторно переступал бледные тени балок на полу. «Смотри!» — его толкнули в плечо. Иван повернул голову. Семья скелетов расположилась у справочной стойки. Папа, мама, двое детей, видимо. Голые костяки и обрывки одежды. Рядом с мертвецами застыли чемоданы, распотрошенные, с выпущенными наружу внутренностями. Светлые некогда вещи стали желто-черными от пыли, окаменели. Семья ехала на отдых. Или от бабушек, или еще куда. «Вперед!» Диггеры пересекли зал ожидания и перед бежками вышли к путям. «Направо», — показал Иван. Там, дальше, вдоль путей, находилось раньше железнодорожное депо. Составы ржавели, заброшенные так давно, что успели забыть, кто такие люди. Громоздкие железные звери, стянувшие свои тяжелые тела, чтобы умереть в одном месте. Но не все умерли. Паровоз был такой, как его описывал профессор. — Отлично, — сказал Иван. — Проф? — Вы? — Нет. — Бесполезно. Профессор покачал головой. — Проф, вы что? Вот же он стоит. Смотрите, ваш паровоз. Черный, солидный. Краска слегка облупилась, местами потеки ржавчины, но выглядит куда крепче своих более современных собратьев. Иван даже залюбовался. Рабочая машина. — Пути, — сказал водяник. — Что пути? — не понял Иван. — Так он на путях и стоит. Вон, смотрите, просто другая ветка. — Пути перекрыты. В голосе профессора была космическая усталость. — Видите состав, Иван? Сколько нам таких, по-вашему, нужно сдвинуть? Иван прикинул. Скинуть вагон из путей им вряд ли удастся. Значит, придется толкать. Один, ну два. Нам не хватит мощности, — сказал водяник. Во времена этого черного красавца составы были гораздо короче. А тут мы один состав будем толкать до самого соснового бора. Тут вагонов 16, если не больше. А маневрового тепловоза, чтобы распихать их по запасным путям, у нас нет. Я-то надеялся...» Он вздохнул, махнул рукой в двупалой перчатке. «Плакал наш сосновый бор, Иван!» «Расклеился, проф!» Иван дернул щекой. «Еще бы не расклеиться!» В этот момент он услышал этот звук. Сдавленный скрежет прогибающегося под чудовищной тяжестью металла. Все-таки не зря он не любит такие здания. — Все назад, — приказал Иван. — Быстро отступаем! Поздно. Звездочет скинул автомат с плеча, прицелился. Грохот автомата разорвал пустоту вокзала. Тварь перепрыгнула с балки и спустилась вниз. Иван махнул своим рукой «Отступайте!» и побежал обратно, автомат к плечу. «Чертова тварь слишком быстрая!» Огнем двух автоматов они отогнали ее. Ненадолго. Тварь прыгнула наверх по стене вокзала, зацепилась за балку и исчезла. «Почему я не мог ее рассмотреть?» — подумал Иван. «Очень быстрая, чертовски быстрая!» «Отступаем!» Они вернулись к вестибюлю Балтийской. Иван пропустил всех вперед. Звездочет бежал последним. «Быстрее!» Добежал. Встал перед Иваном. Лицо за пластиковой маской довольно, улыбается. «Видел, как я его?» «Видел», — сказал Иван. «Давай внутрь». Он отвернулся, чтобы отогнуть лист жести. Странный звук заставил его повернуться. «Звездочет», — сказал Иван. «Звездочет, не надо так шутить!» Звездочета не было. На растрескавшемся асфальте остался лежать желтый футляр для очков. Скрип двери. Иван даже не обернулся. Так и остался лежать на койке, глядя в точку перед собой. Каверна в бетонной стене. Если поковырять ногтем, вываливается крошка. Звук шагов. Сейчас он услышит насмешливый голос Убера или ломающийся Кузнецова. Это точно не профессор. Тот слегка подволакивает ноги, шелестит, демаскирует команду. «Простите», — сказали сзади низко. Иван повернулся. На Убера гость не походил, на Кузнецова тоже. Высокий, плечистый, в черной морской шинели. Крупная челюсть, почти белые волосы, недостаток меланина. Глаза темные и блестящие. Что-то в облике гостя показалось Ивану подозрительным. Легкая рыхлость, что ли? Красноватый нос? А не прикладывается ли товарищ моряк временами к фляжке, которая, скажем, у него в нагрудном кармане шинели? Черная морская шинель. Вот почему я сразу не послал его подальше, понял Иван. Кмицец носил такую же. Как называется это чувство? Ностальгия? Один приличный человек на всю Адмиралтейскую, и тот умер. — Вы Иван? — спросил моряк. — Меня зовут Илья Петрович. Красин. У меня к вам предложение. — Опять дигить? — Нет уж. — Я этим больше не занимаюсь, — сказал Иван. — Так что зря тратите время. Могу сказать вам «до свидания», если хотите. Я сегодня подозрительно вежливый. Красин как будто удивился. — Вы же диггер? — И что из этого? Иванов день вежливости закончился. — Скажите, а на набережной лейтенанта Шмидта вы бывали? Красин смотрел с непонятным терпением. — Само собой, — Иван пожал плечами. — Я почти весь Васильевский остров облазил. Но какая разница, раз я все равно не собираюсь диггить? Он снова лег. — То есть были? — Красин кивнул. — Чудесно. — А лодка там все еще стоит? У набережной? Иван даже привстал. — Черт! А ведь действительно! — Какая лодка? Красин улыбнулся. Но удивление обаятельно. — Подводная? —